5 июля 2014 года. Швейцарские Альпы. Кантон Вале, южнее деревни Цермат. Владение барона Карло Полетти. «Сколько денег прошло из Персии по этому каналу? Хотя бы примерно?» — спросил я. Барон покачал головой. «Зачем же примерно? Здесь?» Он показал пальцем на свой висок. «Мое проклятие! 55 миллиардов рейхсмарок!» «Святой Бог! Это примерно вдвое больше, чем мы рассчитывали. И больше, чем состояние самого богатого человека на Земле. Каким именно образом производились транзакции?» «Разными. Часть удавалось провести как штрафные санкции, но небольшую. Часть через биржу. Разница курсов, понимаете?» «Понимаю». «Разница курсов. Меня всегда забавляли меры валютного контроля, принимаемые развитыми государствами якобы для защиты своей экономики от резких курсовых колебаний и спекулятивных, ничем не обеспеченных капиталов. Как это обходится? Да элементарно. Вариант первый. Нам нужно вывести деньги из России в североамериканские Соединенные Штаты. Не вопрос. Покупается, а то и создается стартап. Называется компания. Иногда даже выводится на биржу, при этом, что ее показатель P/E может составлять трехзначное значение. Российская империя поощряет инвестиции русского капитала за рубежом. Деньги официально проходят через Базельский банк международного регулирования, превращаясь в североамериканские доллары и вкладываются в эту компанию. Потом выясняется, что цены на акции были завышены в 5-10 раз. Все разводят руками. Русское товарищество или банк списывает убытки. Деньги остаются в САС и делятся между заинтересованными лицами. Вариацией этой схемы являются вложения в североамериканские инвестиционные фонды, в том числе венчурные. Конечно, существуют ограничения Банка России, связанные с необходимостью наличия хороших рейтингов от рейтинговых агентств. Фонды с мусорными бумагами вкладывать нельзя. Но учитывая продажность рейтинговых агентств САС, нужный рейтинг получается элементарно. А для получения желаемого результата не нужно даже ничего банкротить, потому что эти фонды не гарантируют не только прибыли, но и сохранность основного капитала. Я-то прожил в САС довольно долгое время, и мало кто в России знает эти схемы, как я. Если нужно, спрашивайте, расскажу, что к чему. Вариант второй. Для этого нужен свой русский банк с отделениями за рубежом. Так проще всего выводить деньги в Священную Римскую империю, во Франкфурт на Майне, а потом в Швейцарскую конфедерацию. Благо, швейцарский франк меняется на рейхсмарку без ограничений. Во Франкфурте расположена Deutsche Börse, одна из крупнейших биржевых организаций мира. Свой брокер, и дело пошло. Покупаются акции, скажем, Дегусса по текущей биржевой цене. Выставляются в стакан по цене вдвое выше текущей рыночной. Никто, естественно, сделку по такой цене не совершит, кроме заранее предупрежденного своего брокера. Чтобы не наглеть, можно завысить цену не вдвое, а, скажем, процентов на 10. Купленные акции снова продаются по рынку. Прибыль оседает во Франкфурте, расходы только биржевой сбор. Такие сделки можно совершать хоть каждую минуту. Для маскировки можно совершать и реальные сделки. Расходы на убытки при биржевой игре в России списываются. Налог на вывод капитала не платится. Все законно. Так невозможно быстро вывести крупную сумму, но так можно выводить деньги каждый день, равномерно и с минимальными издержками. Капля за каплей, вот и вывели из страны эквивалент 55 миллиардов рейхсмарок. Все гениально и просто. И никто ни о чем не догадался. Спросил и тут же понял, насколько наивен вопрос. Банкир лишь пожал плечами. И из этих денег 10% вы перечисляли на указанные вам счета? Верно. Значит, Анна Хита, сидящая в затворничестве, специально построенном для нее и ее детей дворце в Туркестане, является одной из богатейших женщин мира и входит в число 100 самых богатых людей на Земле. В банках Австро-Венгрии и Швейцарской конфедерации ее дожидаются не менее 5,5 миллиардов рейхсмарок. Даже если предположить, что эти деньги не управлялись в интересах клиента, а с них брали гонорар за хранение, все равно сумма не может быть меньше 5 миллиардов. Это просто немыслимая нормальными человеческими категориями сумма. Самая богатая вилла в пригородах Берлина стоит 3-4 миллиона, а тут 5,5 миллиардов. Мне нужны номера счетов. Банкир лишь улыбнулся. Черт вас побери, я не собираюсь воровать с них, разозлился я. Я всего лишь хочу ввести в право владения этими счетами их законную владелицу. Если эти деньги принадлежат ей, пусть так и останется. Возможно, тот же Путилов и даже Николай, чтобы там у них не произошло с Анной Хитой, думал по-другому. Но мне сейчас было глубоко плевать на то, что они думают. Пусть один из них и являлся моим императором. Номера счетов я скажу, только когда смогу обнять своего сына, — твердо сказал банкир. Я не стал спорить. Надо понимать, когда спорить бесполезно. Хорошо, следующий вопрос. Где и когда на вас вышел генерал Абубакар Тимур? Что он вам предложил? Банкир промолчал. Ответить правдиво, в ваших интересах, если вы не поняли, только мы способны избавить вас от генерала Тимура. Нам наплевать на все, что вы сделали. Эти преступления совершены не против нас. Мы не собираемся разбираться в них и наказывать вас. Нам нужен генерал Абубакар Тимур, и мы готовы заполучить его любой ценой. Любой. Банкир невесело улыбнулся. Любой. Интересно, кто-либо задумывается над смыслом этих слов?